Валбжих. Одна из главных особенностей польских железных дорог, по крайней мере, в Нижнесилезском воеводстве, состоит в том, что в каждом крошечном городишке есть как минимум два железнодорожных вокзала. В Валбжихе, к примеру, три. Один из вокзалов непременно называется главный и находится на окраине городка, если не вовсе за его пределами. Второй называется место и располагается более-менее в центре. По дороге в Валбжих мне нужно было совершить пересадку в городе Клодска, который, к слову, прекрасен и, как пересадка в Париже из старого анекдота, вполне может считаться подлинной целью путешествия. Задачу усложнял тот факт, что меня высадили на станции Клодска-место, а электричка до Валбжиха отходила с вокзала Клодска-Главный. Все это, впрочем, не беда. В моем распоряжении было почти два часа. Вполне достаточно, чтобы учуять капкан, разобраться, погулять по городу, найти такси и благополучно добраться до разрушенного курятника, носящего гордое имя главного городского вокзала, а там выяснить, что можно было не спешить, поскольку нужная электричка прибыла и, соответственно, отбыла с почти часовым опозданием. Словом, все закончилось хорошо. В смысле, не так интересно, как могло бы. Интересное началось в день отъезда из Валбжиха. Я довольно быстро приспосабливаюсь к новым правилам игры, поэтому у меня хватило предусмотрительности прибыть на станцию Валбжих-место, откуда, согласно распечатке с расписанием, должен был стартовать мой экспресс, заранее, чтобы убедиться на месте, что мой поезд действительно уходит с этого вокзала. А если все-таки нет, успеть найти такси и доехать до альтернативной станции Валбжих-Главный, затерянной, если верить карте и моим смутным воспоминаниям о предпринятых накануне попытках оттуда выбраться, где-то в окрестных лесах. По сравнению с другими нижнесилезскими вокзалами, явленными мне в последние дни, станция Валбжих-Место выглядела как оплот цивилизации. Стены здания были выкрашены в розовый цвет, внутри работали билетная касса, газетный киоск и цветочный магазин, а над входом висело электронное табло, а не жеваная бумажка, как принято. Чудо техники обещало мне, в числе прочих благ, электричку до Клодска, время отправления которой мистическим образом совпало с указанным в моем заблаговременно распечатанном расписании. Мое доверие к электронным буквам табло было столь безгранично, что даже когда вместо обещанной электрички до Клодска прибыла другая, до Вроцлава, это не вызвало у меня тревоги. Подумаешь, здесь все поезда опаздывают. Когда все столпившиеся на перроне пассажиры погрузились в винтажный экспресс, отбыли во Вроцлав, и на платформе не осталось никого, это меня тоже не насторожило. Подумаешь, никому не надо в Клодска. А чего туда ездить, собственно? Что они там забыли? И только минут 40 спустя в сердце мое начали закрадываться некоторые смутные подозрения. Поскольку я не люблю смутно подозревать неладное, пришлось отправиться в здание вокзала и обратиться к кассирше с вопросом на некоем несуществующем среднеславянском языке, который мое сознание в экстремальных ситуациях спешно конструирует из обрывков русского, украинского, польского, сербского и, похоже, церковнославянского, зачет по которому мне удалось сдать со второй попытки когда-то давно, в конце прошлого века. У этого пиджина есть одно несомненное достоинство. Его понимают все представители славянских народов вне зависимости от наличия у них доброй воли и интеллектуальной мощи. Короче, предъявляю кассирше бумажку с расписанием и спрашиваю: вот этот поезд до Клодска, он что, опаздывает, или его уже не будет, или как? Он уже был, с достоинством ответствовала прекрасная полячка. Уехал со станции Валбжих-Главный. Но как же так? По расписанию он должен был уехать со станции Валбжих-Место, говорю я. И у вас на табло написано, мало ли что на табло. Это ничего не значит, — строго сказала кассирша. И впору тут было получить просветление. Да не в коня корм. Возможность как-то добраться в Клоцка и сесть там в поезд до Праги интересовала меня гораздо больше, чем нирвана. Пришлось ее спешно изыскивать. К счастью, на привокзальной площади обнаружилась толпа таксистов. В смысле, целых два. Никогда прежде не доводилось мне видеть в Валбжихе столько таксистов одновременно. В глазах таксистов светилась готовность немедленно увезти меня в Клоцка за кучу денег. Например, за 40 евро. Хотя мне казалось, они вполне могут сделать это за 35. И мы с таксистами принялись торговаться. По сравнению с зачетом по церковнославянскому, это было очень легко и даже весело. «Но это же 100 километров в один конец», — сказал мне седой таксист, к тому моменту окончательно оттеснивший в сторону своего усатого коллегу. На самом деле мне вовсе не было жалко 40 евро. Но правда о расстоянии между городами была мне известна и желала быть произнесенной вслух. «По карте 67». «По карте?» — удивленно переспросил таксист. «Это ничего не значит». Мой второй шанс получить просветление тоже остался неиспользованным. Ибо, будучи типичным сказочным героем, я всегда жду третьей попытки. В смысле, третьего шанса. И вскоре он был явлен мне во всей своей ослепительной красе. Довольно долго мы просто ехали через Судетские горы, то обгоняя, то догоняя дождевые тучи. Поэтому погода вокруг менялась примерно раз в 3 минуты. В какой-то момент на фоне красоты мира, которая захватила меня целиком, мне был явлен синий дорожный знак, сообщавший, что до Клоцка осталось 40 километров. Потом мы еще долго ехали. Через 5, что ли, дождей и 5 лучезарных солнечных дней успели выкурить по сигарете и обсудить, как называются вокзалы на языках разных народов мира. Наконец, снова появился синий дорожный знак, сообщающий, что до Клоцка, правильно, 40 километров. Вдоль обочины дороги ехидно ухмылялись мои многочисленные персонажи, не раз попадавшие в сходную ситуацию по моей милости. Теперь они были отомщены. «Эй!» — говорю я таксисту. «Как же так? 10 минут назад до Клоцка было 40 километров, а теперь снова написано, что 40. Как же так?» «А!» — отмахнулся он. «Мало ли что написано. Это ничего не значит». Однако просветление настигло меня позже, примерно 1/4 часа спустя, когда, проезжая мимо дорожного знака, предупреждающего, что впереди нас ждет встреча с радаром, водитель резко сбавил скорость и, подмигнув мне, сказал: «А вот это значит, что радар действительно будет».